Глава 7. Вздрагиваю, когда сталкиваюсь взглядом с наглыми глазами. Сердце подскакивает к горлу, а потом резко ухает в пятки, и только после этого медленно возвращается на положенное место. Закипаю. Вот говнюк! Как он посмел следить за мной и влезть на мой балкон? Это ж каким надо быть упоротым, чтобы выследить, в какой именно квартире я живу? Скрежещу зубами. Напугал меня чуть не до смерти. На секунду проскочила мысль, что это Славик. Хотя он вряд ли, будто помешанный Ромео, лез бы на балкон. Этот ублюдок позвонил бы в дверь. Или кого-то уговорил бы позвонить. Ну как уговорил? Заплатил бы. Вот это метод моего бывшего. А дым, похоже, действует пока еще на инстинктах. Несмотря на то, что жуть как хочется проучить этого наглеца, мне все равно азартно. Я уже давно не испытывала таких эмоций. Жар адреналина, растекающегося по венам, заставляет вздрагивать. Хорошего адреналина, что важно, потому что дерьмового в моей жизни было достаточно, чтобы меня от него скорее тошнило, чем возбуждало. Дым смотрит на меня своими глазами-пулями, заинтересованно скользя взглядом по едва прикрытому телу. Прикусывает нижнюю губу и так бесстыже рассматривает, что я чувствую себя голой. Уговариваю себя, что надо бы просто вызвать полицию, чтобы они сняли с балкона этого паршивца. Но да, мне азартно. И я хочу поиграть. Ой, плохо эти игры закончатся, Злата. Ой, плохо. Здравый рассудок призывает прикинуть риски. Научная степень повысит мои шансы на более дорогие контракты на работе. Клиенты доверяют тому, у кого на визитке написано какой-нибудь «кандидат экономических наук». А значит, я смогу работать с компаниями покрупнее. Может, даже на международный уровень получится выйти. Чтобы получить степень, надо защитить диссертацию, а для этого не потерять работу в университете и иметь часы чтения лекций. Если у меня будет роман со студентом, то я легко все это потеряю. Стоит ли того пара ночей под этим Аполлоном? Ох, пара ночей даже в моей голове звучит неплохо. Мне кажется, этот дым должен быть неплох в постели. Обычно такие борзые прямо хороши. «Откуда тебе-то знать, Злата? У тебя за всю жизнь был только Славик и один знакомый, с которым ты переспала назло бывшему мужу и даже не впечатлилась. Так, еще раз. Роман со студентом – прямой путь на вылет из универа, и плакал мой стремительный карьерный рост. Меня даже предупредили, что такие романы в нашем универе запрещены. Так что, по-хорошему, надо вызывать полицию, избавляться от студента и, может, даже поговорить с деканом на эту тему. А еще, возможно, получить запрет на приближение. Вот на Славика получила, и эта скотина теперь будет любоваться издалека. Надо было только больше дистанцию просить. 500 метров как-то маловато. Его поганую рожу приходится лицезреть. Азарт и адреналин смешиваются со злостью. Я, конечно, в браке со Славиком скучала по той безбашенной Злате, которой была. Но и приключений у меня той было столько, что я несколько раз чудом спасалась. И сейчас, когда все эти чувства опять вибрируют во мне, я уже знаю, что приключений мне не избежать. И все равно. Отпускаю ручку балконной двери. Выключаю в комнате свет. Отодвигаю тонкий тюль сантиметров на 15, чтобы дым увидел не все происходящее в комнате, а только то, что я захочу показать. Беру свой телефон и набираю полицию. Говорю, что ко мне на балкон забрался какой-то маньяк. Я боюсь открывать дверь, а он стоит и смотрит на меня через окно. «Почему вы не задернете шторы?» – спрашивает оператор. «А вдруг он что-то сделает на балконе?» А я не увижу и не смогу предотвратить катастрофу. «Патруль уже выехал, ждите». Гнусавит тетка на той стороне провода и отключается. Я же кладу трубку на тумбочку у кровати и беру оттуда пистолет. Снова подхожу к балконной двери. Прячу пистолет за спиной и смотрю в глаза наглеца. Он прижался бедрами к перилам и закурил. Чуть прищурившись, склоняет голову на бок и проезжается своим бесстыжим взглядом по моим ногам. Кожа покрывается мурашками. Облизнувшись, дым делает затяжку и продолжает скользить по мне взглядом. Серовато-белая взвесь от его сигарет рассеивается, и он снова затягивается. «Хочется поиграть». «Знаю, дура, но по-другому я не умею». Славика я тоже провоцировала и за это заплатила сполна. Но тут же я не собираюсь вступать в отношения. Так, поиграю просто. Подняв свободную руку, цепляю пальцем тонкую лямку сорочки и вижу, как дым играет желваками. Взгляд становится еще острее, а по моему телу прокатывается волна горячей дрожи. Ох, какой зверь! Такой может сожрать и не подавиться. Может, не стоит тыкать в него палкой? Потом же может быть больно. Я всего минуточку, но правда. Немного поиграю и отпущу на свободу. Я столько всего пережила со своим бывшим, что не собираюсь в ближайшее время вступать в отношения. А когда надумаю, сначала проверю мужчину. И мужчина – тут ключевое слово на все возможные красные флаги. И дым для меня, и я для него – просто развлечение. Главное, что мы оба это понимаем, так что последствий быть не должно. Чуть спускаю лямку, оголяя верхнюю часть полушария. Ниже и ниже оставляет ткань на краю ореолы. Дым опять облизывается и снова затягивается, выпуская сероватое облачко. Я тону в его черном, порочном взгляде. Внутри меня бушующий коктейль, а между ног становится жарко. Дыхание учащается, и вот я уже хочу стащить сорочку. Но какая же это игра? Возвращаю лямку на место, и дым делает шаг к двери. Становится в упор и сверлит меня взглядом, прошивая насквозь. «Открой!» Читаю по губам. Медленно качаю головой и улыбаюсь, а потом резко вздрагиваю, когда он бьет ладонью по стеклу. Вытягиваю из-за спины вторую руку и целюсь дулом прямо в лоб дыма.